Глава 25. Марат серьезно опоздал на лекцию профессора. Он прилетел туда примерно в 2 часа дня и тут же получил сообщение от Инесс о том, что все в порядке и она у Софи. Посмотрел его, хмыкнул и успокоился, но сбросил вопрос, не нужна ли какая-то помощь. В ответ получил, что дамы уже покинули дачу бывшего клиента и едут в гости к Шмелю. На душе детектива отлегло, и он, довольный, вошел в здание университета. Внутри старейшего вуза Москвы было немноголюдно, сказывался летний период. Подойдя к доске с расписанием факультативов, Марат без труда нашел фамилию профессора и номер аудитории, где читал свой курс Лукас. Детектив открыл дверь лекционного зала и сразу же его окутал знакомый голос преподавателя. В Швеции взаимоотношения ведьм, колдунов и церкви несли не всегда однозначный характер, сообщал профессор. Порой все состояло из противоречий. С одной стороны, церковь всячески боролась с порождением дьявола. С другой стороны, в некоторых древних летописях крестьян упоминается, что шведский колдун прибегал к помощи священного писания. Из других источников дословно известно, что на первых этапах развития религии человек добивался благосклонности богов и одновременно с этим использовал чары и колдовство. В эпоху Средневековья в Скандинавии люди начали враждебно относиться к ведьмам и колдунам. Данное противостояние породило много войн и конфликтов. Марат сидел практически в полупустой аудитории, голос профессора звучал монотонно, разносясь по всему залу, где окончание каждой фразы превращалось в небольшое эхо. Скучающие домохозяйки, записавшиеся на курс Лукаса, старательно делали пометки в небольших блокнотах. Студенты-аспиранты кропотливо что-то конспектировали. Были веселые первокурсницы, тихо между собой перешептывающиеся. Марат перестал осматривать аудиторию, вновь сосредоточившись на лекции. Ведьмам и колдунам люди приписывали разные деяния – питье человеческой крови, воровство младенцев и тому подобное. Укоренилось мнение, которое, впрочем, и сейчас бытует во многих европейских странах, о передаче дара преемнику. Иначе колдуна или ведьму ждет мучительная смерть. Марат почувствовал взгляд и обернулся. В самом последнем ряду сидело очаровательное создание. Маленькая рыженькая ведьмочка, вернее, детективу она показалась крошечной, сошедшей с иллюстрации детской книжки. Рыжие кудрявые волосы, обрамляющие круглое личико с веснушками и задорной улыбкой, почему-то сразу же навевали воспоминания о лете у бабушки в деревне. «Девушка лето», — подумал Марат и улыбнулся. Почувствовав себя заново студентом, он подмигнул милашке, заставив себя сосредоточиться на лекции. Множество шведских преданий связано с лесом и его обитателями. Самый распространенный персонаж — лесовица. Существо женского пола, обладающее притягательной силой. В различных провинциях Швеции они звучали по-разному и имели дифференцированные характерные признаки. Наиболее интересно описание лесных дев на юге Швеции. Лесовицы живут поодиночке в лесной чаще и имеют привлекательную внешность, за исключением полой спины. Характерной особенностью является завлекательный смех и чарующий голос. Голос профессора увлек детектива. У него даже промелькнула мысль, не использует ли тот заклинание внимания или силу внушения, но отбросил это как маловероятную гипотезу. На него не действуют заклятия, тем более такие слабенькие. Это дар оратора, и Лукас, несомненно, им обладал. Тут Марату что-то легкое ударило по спине. Развернувшись, он обнаружил за собой свернутую в шарик бумагу, кинул взгляд на подмигнувшую ему ведьмочку и развернул записку. «Успеешь спасти 2 жизни, если поспешишь». Настроение у детектива моментально ухудшилось, он повернулся назад, но рыжей красавицы уже не было, как под землю провалилась. «Вот и как тут понимать эту записку? Бежать сейчас или все выяснить, а затем бежать? У этих ведьм-предсказательниц никогда не поймешь временной промежуток. К примеру, тебе нагадали на будущее, а поконкретнее нельзя. На неделю, на день, на месяц», – размышлял Марат, совершенно не вслушиваясь в слова лектора. Детектив вздохнул и где-то даже обрадовался, что не успел познакомиться с рыжей. «Упаси Господь от таких предсказательниц. Как можно общаться с человеком, через которого проходит поток информации? Да он вообще предпочитал ничего не знать, так легче и веселее. Не мудрено, что они через одну все одинокие и к концу жизни злые. Станешь тут злым». Марат прикрыл глаза и начал вспоминать один интереснейший эпизод из своей биографии. Ее звали Луна. То ли в честь хозяйки неба, то ли во славу богини, но вся она была как будто прозрачная. Словно через нее проходил лунный свет. От хрустальной кожи до арктически светлых волос и тонких пальцев. Но самым притягательным в ней были бездонные ярко-синие глаза, проникающие вглубь души, и это пугало и притягивало одновременно. Луна появилась в жизни Марата внезапно, просто подойдя к нему на улице и взяв за руку. В этот момент он растерялся и удивленно посмотрел на странную девушку и не перешел дорогу. Через секунду там, на встрече у светофора, произошло ДТП. Если бы не Луна, то Марата уже могло не быть на этом свете. «Все предопределено», — любила говорить девушка. «Даже встреча со мной тебя все равно бы спасли, только кто-то другой. Твое время не наступило». Но Марат и тогда, и сейчас никак не мог отделаться от чувства благодарности. С Луной у них так и не сложилось романтических отношений. Как можно полюбить Луну? Тут можно только восхищаться, испытывать нежность, относиться с бережной щепетильностью, но не любить. После того, как она ушла, осталась легкая прохлада и мелодичный звон, как будто лопнула хрустальная струна и еще чувство грусти, но не переживания. С Луной все было необыкновенно приятно и сложно. По всей квартире валялись небольшие записки с ее предсказаниями по поводу и без. Но ей так было легче справляться со своим даром. Она записывала, что соседки с пятого этажа затопят квартиру товарищ, живущий выше, что к Петру Ивановичу с восьмого приедет внучка, о существовании которой он даже и не подозревал, что собака Марии Степановны из соседнего подъезда потеряется, и ее будет искать весь двор целую неделю и так далее. Самое главное, не было указано никаких дат, что бесило неимоверно. Но Луна каким-то чутьем знала приближение тех или иных событий и любила повторять. Каждый незначительный эпизод может запустить цепочку непредвиденных событий и привести к необратимым последствиям. И тогда будет уже поздно что-либо поменять. Он однажды повелся и попросил помощи Луны в расследовании. Тогда Марат вел сложное дело о пропаже ребенка. Но Луна так все запутала своими предсказаниями. В итоге у него сложилось впечатление, что это был ее какой-то специальный демарш. Все выяснилось в конце концов, когда заказчик окончательно разочаровался в детективе и расторг с ним договор. В раздражении от неудачи Марат набросился на Луну и получил вот такой ответ. «Ее не должны пока найти, еще не время», — совершенно с невозмутимым видом призналась предсказательница. Поэтому, сидя в лекционном зале, Марат не менял своих планов и не бежал никого спасать. Он был уверен, что у него есть время, и для начала надо узнать ответ на самый главный вопрос. Как избавиться от духа, чтобы носитель не пострадал? И вообще, чтобы никто не пострадал? А иначе зачем они с НС тогда нужны как специалисты? Они же ювелиры сыскного дела, действуют тихо, деликатно и осторожно. От внутреннего самовосхваления Марата отвлек голос Лукаса. «Неужели моя лекция настолько вас увлекла, что вы предались таким глубоким размышлениям и даже не заметили конца?» Детектив растерянно посмотрел по сторонам и увидел торопившихся из аудитории слушателей. Подняв глаза на профессора, он в очередной раз поразился энергией, исходящей от этого, уже можно сказать, пожилого человека. Обладатель подтянутой фигуры и любитель строгих классических костюмов, сидящих на нем безукоризненно, Лукас имел при этом совершенно нестандартную молодежную стрижку. Длинную косую челку, чуть падающую на лоб и практически полностью сбритый затылок. Марат подавил в себе желание спросить, у какого парикмахера стрижется профессор. В данном случае подобный вопрос звучал бы неуместно. Встав с места и протянув для рукопожатия руку, Марат улыбнулся и произнес: «Рад с вами повидаться, господин профессор. К сожалению, жизнь такова, что мы пересекаемся с вами только тогда, когда у меня возникает серьезная необходимость вашей консультации». Марат действительно пару раз уже обращался к Лукасу. Но не как к узкому специалисту по Скандинавии, а как к коллекционеру. Профессор со скрупулезностью ученого собирал все старинные предания о сверхъестественном, иногда выезжая на место давно канувших в лето событий. Годы изысканий убедили Лукаса о наличии теневого мира. Он с врожденной ему деликатностью и даже определенным почтением относился к их тайнам, не стремясь их раскрыть раньше времени, не заглядывая туда, куда доступ был запрещен, чем заслужил определенное доверие среди большинства представителей закрытого сообщества. Поняв, что его ожидает какой-то вопрос, Лукас присел за парту рядом с детективом и улыбнулся. «Мой друг, такова жизнь, все мы в ней словно часовые стрелки, пытаемся скорее бежать отмеренные нам круги, и иногда забываем просто наслаждаться моментами, а их у каждого из нас немало». «Совершенно с вами согласен, вот точно бег нас когда-нибудь доконает. Надо больше отдыхать, как закончу последнее дело, обязательно уеду». «Перейдите к вопросу, пожалуйста». Лукас как-то сразу собрался, серьезно посмотрев на Марата. Детектив убедительно кивнул и начал ввод данных. «Я веду тут одно дело, где есть маг разума, одержимый сильным колдуном. Причем настолько могущественным, что простому некроманту с ним не справиться. Я так понимаю, колдун хочет выбраться на волю или полностью подчинить носителя, иначе никто бы даже не узнал об одержимости». «Вы на редкость проницательны», — ответил Марат. Лукас замолчал, явно о чем-то размышляя, затем извинился и отошел кому-то позвонить. Через минуту вернулся и с улыбкой ответил. «Он берется за это дело». «Кто?» «Шаман, естественно. И прошу заметить, самый сильный из всех, кого я знаю». Марат сразу же вспомнил об упоминании якутского шамана Савея в записях Вадима Юрьевича. «Вы уверены, что ваш знакомый справится?» «Савей, если вы слышали о таком, не смог помочь». Лукас взглянул на собеседника с уверенностью человека, убежденного в своей рекомендации. «Савей рядом не стоял с Прошей», — ласково проговорил профессор и тут же осекся, продолжив. «С Павлом Викторовичем». Марат вздохнул. «И, пожалуй, вам стоит поспешить. Павел Викторович как раз освободился и в ординаторской ждет вас». Детектив удивленно посмотрел на Лукаса и взял протянутую визитную карточку. На ней под эмблемой чаши со змеей располагалась надпись «Главный детский хирург ГБУЗ Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова. Кандидат медицинских наук Павел Викторович Прошин». «Благодарю вас, Лукас, вы, как всегда, неподражаемы. Каким-то чудесным образом не только знаете все ответы на вопросы, но еще знакомы с тем, о ком впервые слышу даже я». «Ничего удивительного тут нет. Проша не афиширует своего, с позволения сказать, дара. Держит его в тайне, предпочитая сам помогать, оставаясь в тени, по известным только ему одному соображениям». «Почему тогда сейчас не отказал?» – растерянно спросил Марат. «Вот у него и спросите, я же не имею ни малейшего представления». «Благодарю вас, профессор», – проговорил Марат, от души пожав протянутую руку Лукаса. Детектив выбегал из аудитории в смешанных чувствах. Вызвав такси, он все никак не мог понять, почему он ни разу не слышал о шамане Проше. «Что я вообще знаю о шаманах?» – размышлял Марат. «Ну, во-первых, шаманы – это люди, осуществляющие посредничество между небом и землей, которые способны в состоянии транса общаться с духами и излечивать болезни. Именно люди, а не нелюди. Во-вторых, живут обособленно поближе к природе». «Ну и что у нас срослось? Тут человек работает хирургом и где? В самой известной больнице в стране. Он все время на виду? Нет, не понимаю». Подъехало такси, и уже через 20 минут детектив входил в здание детской больницы. Павел Викторович сидел в своем кресле в ординаторской и описывал подробности проведенной им операции на легких у пациента Плотникова Валеры 5 лет от роду. Спина чуть ныла, и этот дискомфорт отвлекал от ненавистной рутинной работы. Не спасало теперь даже любимое занятие гантелями после многочасового труда. А ведь тренировки Павел Викторович не забрасывал. Впрочем, скоро должен был наступить долгожданный отпуск. Павел Викторович владел небольшим домиком в Ялте с уютным зеленым палисадником и большой просторной мансардой, который достался ему еще от батюшки. Анастасия Андреевна, супруга Павла Викторовича, обожала там отдыхать. Она вставала с рассветом и всегда пекла вкусные пирожки с персиками. А что еще удивительно, именно там жена часто смеялась, пребывая в приподнятом настроении. Как будто воздух в Ялте был волшебным. Да что говорить, там все от старинного сервиза в красный горошек до ситцевых занавесок состояло из атмосферы уюта и нежности. В последнее время мысли о будущем отпуске приободряли Павла Викторовича. Вот и сейчас получилось отвлечься от невеселых дум. Закончив описывать операцию, закрыв файл на компьютере, хирург, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и чуть не громко выругался. Перед глазами внезапно встала его давнишняя пациентка Ниночка, 10 лет. Она, как и в прошлом году, смотрела на него печальными глазами и протягивала руки, прежде чем уйти во тьму. Ее шаман Проша так и не смог спасти, хотя и задействовал весь свой немалый внутренний резерв, удерживая эту светлую душу дольше положенного, параллельно оперируя. Он все сделал как положено, но не учел одного личной просьбы светлой души. Она сама попросила у высших сил разрешения уйти, ибо не хотела больше жить. Шаман все корил себя и никак не мог простить, что не понял, не разобрался до конца в хитросплетениях девичьих переживаний. Прогнав видение, Павел Викторович ответил на звонок своего друга Лукаса. И аж подскочил в кресле, чем немало удивил медсестру Людочку, зашедшую в ординаторскую со стаканом чая с лимоном. По давней традиции медсестра подавала Павлу Викторовичу этот напиток в аккурат через 40 минут после операции. Обязательно в серебряном подстаканнике и с одним кусочком сахара. Пару дней тому назад, когда Павел Викторович совершал вечерний променад со своей любимой собакой Банди, его нагнал незнакомец и настоятельно рекомендовал оказать помощь в нестандартной просьбе одному человеку. «Скоро позвонит твой друг и попросит об услуге, не отказывай ему. Случай хоть и тяжелый, но не безнадежный. Только ты, Проша, сможешь помочь», — попросил тот человек. Сначала ведущий хирург Филатовской больницы подумал, что речь идет о спасении ребенка. Признаться, к нему часто обращались с просьбами и даже мольбами. И он, как обычно, никому не отказывал, помогал часто совершенно бескорыстно. Но странный незнакомец, назвав его шаманским прозвищем, намекнул, что к медицине это не имеет отношения. Павел Викторович не любил, когда ему кто-либо указывал, тем более касательно его шаманских дел. Единственный человек, кому он мог это позволить, был главный врач. Да и тот за годы дружбы и взаимного уважения никогда бы не озвучил просьбу в форме приказа. А тут непонятно, кто и откуда. Шаман Проша, отдав приказ своему питомцу скрыться на время, а Банди слушал своего хозяина беспрекословно, встал в стойку и собирался проучить наглеца. Но тот лишь засмеялся и исчез, оставив после себя знак в виде ключа на тротуаре под фонарным столбом в том месте, где свет падал наиболее ярко. Павлу Викторовичу пришлось навести справки у Лукаса, и то, что узнал, ему совершенно не понравилось. Дело обещало быть сложным. «Главное – сдюжить», – последние 2 дня бормотал про себя Проша. Он копил магический резерв и брал с собой на работу весь свой шаманский набор. Ведь он еще не знал точно, когда тот потребуется.